Ладар разулся, проверил узел вокруг посоха Гурама и стал лихорадочно, чуть ли не со стоном, трансформироваться. Он отращивал мощные мускулы, которые должны были помочь ему грести, а из ладоней создавал плотные тугие лягушачьи плавники. Неожиданно лопнули сыромятные ремни с когтями. Ладар забыл их снять из-за боли, а теперь было поздно что-либо переделывать. Ноги он составил вместе и попытался объединить их в хвост. Это было довольно сложно, потому что ему, драконьему оборотню, не просто было трансформироваться во что-то, не имеющее отношения к рептилиям. Но в конце концов хвост получился совсем неплохой. Он оказался в полудюжине ярдов от воды, когда вдруг сообразил, что преодолеть это расстояние будет непросто. Он оторвал остатки штанин, располосованных его меняющейся плотью, и, упираясь измененными руками и еще горящим от боли хвостом, пополз к воде. Обостренный вниманием, которое появилось у него во время трансформации, он видел, что из отверстия в стене замка спустилось уже не менее дюжины солдат, и тот, кто ими командовал, бежал по ступеням к Ладару. Но они уже не успевали, опасаться их не следовало. Внезапно Ладар почувствовал, что прямой путь опасен, и перекатился под защиту мрачного голого валуна. В то же мгновение туда, где он только что был, ударили сразу две тяжелые арбалетные стрелы. От их хлесткого удара болезненным эхом отозвались раны от копья, полученные в подземелье. Ладар поднял голову, посмотрел на стены, на людей, бегущих к нему по тропе с мечами и алебардами наперевес. Двумя сильными толчками подобрался к самой воде и без всплеска ушел в светлую от утренней зари воду. Он обнаружил, что его глаза приобрели защитную пленку, которая помогала смотреть в воде. Тогда Ладар, зацепившись за илистые ледяные на ощупь каменные дни, осмотрелся. Вода вокруг была, пожалуй, не менее опасна, чем Чунду. Она готова подхватить его израненное, усталое тело и швырнуть в тяжелый необоримый поток, проносящийся сбоку к обрыву. Там Ладар даже со своими ластами был бы не так же беспомощен, как камень, сорвавшийся с обрыва в пропасть. Ему стало не хватать воздуха. Он поднялся к поверхности, стараясь не очень высовываться. Стражники уныло стояли на берегу, несмотря на неизбежный гнев Гильома. Преследовать Ладара в воде они не решались. Может, отрастить жабры? Нет, пожалуй, это будет сложно и потребует слишком много энергии, которая и так в обрез. Внезапно Ладар понял, что один из водоворотов незаметно оттащил его слишком близко к потоку, а ему еще следовало заплыть как можно дальше в озеро, чтобы поймать относительно спокойные воды у дна. Он рванулся в сторону и с удовольствием ощутил, что плывет легко. Может быть, колдовство Кханаши научило его тело не только драконьим хитростям. Куртка намокла и очень стесняла движение рук. Ладар хотел было скинуть ее, но это оказалось сложно из-за сбруи, на которой крепился гвинет, посох Гурама и те приспособления, которые ему не потребовались. Он сделал несколько энергичных движений, чтобы приучить мышцы к этой помехе, но чуть не заорал от боли в ранах. После этого он просто глотнул воздуха и резко, как охотник за жемчугом, ушел ко дну. Там вода действительно была спокойнее из-за высокой гребенки донных валунов. Он поплыл, иногда задевая камни под собой. Пока все шло довольно успешно, потому что не нужно было бороться с боковыми потоками, и он двигался почти по прямой. Но Ладар проплыл гораздо меньше, чем ему хотелось бы, когда ему пришлось выныривать. На этот раз он поднимался долго и тяжело. Снова в который раз за эту бесконечную ночь мешала куртка, штаны, мешали перевязи и даже посох Гурама за ведром. Не мешал только гвинет. Вода обтекала его мягкими и лижущими струйками, но взглянув на берег, он понял, что несется едва ли не быстрее, чем во время полета на своих самых больших и скороходных крыльях. Больше Ладар не нырял. Он стал работать ногами, соединенными в общий хвост, и руками. Он выровнял дыхание и навязал своим легким, скоростной, резкий темп выдоха в воду и вдоха сбоку, чтобы не поднимать лицо слишком высоко и не тормозиться о воду. Он плыл быстро, потом попробовал еще быстрее. Через полминуты понял, что, не меняя мышечную массу, сильнее грести просто не сможет. Открытие его не порадовало. Сквозь воду, через затуманивающие все пузыри воздуха, через пар, вырывающийся со свистом из его рта, он видел, что голые весенние кусты орешника подошли к самой воде. Значит, сейчас будет мост. А потом через полсотни туазов он отвлекся от обрыва, но внимание панически резко пробежало по всему, что его окружало. Сейчас он видел воду под собой, но усеянное каменными глыбами, ожерелье сзади, на стенах которого, да, так и есть. На стенах собрались все, кто только мог. Даже, кажется, слуги, о существовании которых Ладар и не догадывался. Был там и Атольф. Он смотрел так напряженно, что при желании Лотар мог почувствовать его взгляд, как теплое пятно на спине. Колдуну определенно хотелось влепить заряд магической энергии в Лотара, но сначала нужно было снять занавес, а это требовало времени. Вот и терзался колдун безнаказанностью похитителя посоха Гурама и надеялся только, что свое сделает водопад. А впереди было что-то до такой степени скрытое от всех, что даже сейчас, когда Лотар в предельном напряжении сил мог видеть полет птиц над отдаленным лесом, он не понимал, кто и зачем следит за ним с берега. Но где же Сухмет? Дно приблизилось, и это был верный признак близкого обрыва. Лотар глотнул воздуха и нырнул в чуть-чуть более спокойный придонный слой. Что это? Что-то темное. Тогда он понял, что это сваи постоянной неподъемной части моста. Они пронеслись мимо него раньше, чем он успел до конца осознать это. Теперь у него оставалось только сотня ярдов, всего сотня ярдов жизни. Интересно, успеет он вырастить крылья, пока падает на дно водопада, для того, чтобы нормально лететь? Нет, конечно. Но чтобы смягчить удар о камни, может быть. Нет, скорее всего, его размажет по выступам стены еще до того, как он достигнет дна. А это значит, что крылья бесполезны. А если начать трансмутировать их сейчас, пока он еще в воде, и у него есть несколько мгновений? Может быть, он сумеет вырваться из струи падающей воды подальше от камней, и это даст возможность спланировать? Нет, он выбрал форму для плавания. Перестроить ее в крылья, минуя человеческие формы, он не успеет. Не хватит сил и умения. А мутировать сначала в человека и лишь потом в крылатого летуна он не успевает. Пока Лотар думал об этом, он греб так, что вода не успевала смыкаться за его перепончатыми ладонями. И там образовывались блестящие завихренные пузыри. Он снова поднялся на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и больше нырять не стал. Но было уже слишком близко, и вода неслась над ним едва ли не быстрее, чем на поверхности. До берега оставалось не больше полусотни футов, когда он понял, что проиграл. Он попросту не успел, не догреб, слишком устал в драках или чрезмерно ослабил от ран. Нужно было спокойно и неторопливо зарастить их, оставаясь в камере Велерии. Нужно было иначе,